Блажен, чье время пролетело в трудах не для земных наград, кто оглянуться может смело и с чистой совестью назад, кто честно на Господней ниве, не зная отдыха и сна, с надеждой сеет нелениво добра и правды семена, кто в землю свой талант со злобой, как раб неверный, не зарыл, но от рождения до гроба трудился, верил и любил. Блажен, кто в жизни среди горя терпел всегда и бодро шел, стремился знать, в чем Божья воля, и в мире славы не обрел. Кто не стремился стать повыше в своих делах среди друзей, кто голос бедных мира слышал и помогал рукой своей. Кто жил с Христом в Его заветах, старался жить для всех и всем, кто верен был и строг в обетах, а для греха был глух и нем. Он обретет Христа обитель, венец из рук Его возьмет, и на земле он небожитель, как счастлив тот, кто так живет. Аминь.